Глава первая. Жара. Невыносимо жарко. Я голый лежу среди обломков вертолета. Рядом изломанные тела, по позам видно, что трупы. Один я уцелел? Но почему вертолет? Меня везли в госпиталь? Вспоминаем. Я попал под разрыв мины. Потом, значит, был вертолет, а тот упал. Сам или сбили? Не все ли равно? Кто найдет меня раньше, свои или игиловцы? Их здесь почистили, но порой шастают. Кто-то ж стрелял из миномета. До Хмеймима мы, значит, не долетели. Примечание. Военная база России в Сирии. Конец примечания. Почему так жарко? Я прямо горю. Летом в Сирии пекло, но сейчас осень. Болит живот сильно. Рука скользит вниз, натыкаюсь на повязку. Живот забинтован. Прикрыли рану, щупаю марлю, сухая, сую палец под бинт, узелок, под ним шов. Оперировали, но кто, Владик? Он бы не стал. Стянул бы рану и отправил в Хмеймим. Правильно, между прочим. Но вертолет упал. Боль. Почему не вкололи промедол? Синтетический анальгетик по воздействию близок к морфину. Или действие кончилось? Тогда давно лежу. Плохо. Подохну, прежде чем найдут. Но если найдут игиловцы, лучше умереть, как мои спутники. Пытаюсь пошевелиться. Приступ боли пронзает тело. Я застонал и инстинктивно прижал ладонь к животу. От руки полилось тепло. Боль стала уходить, и я держал ладонь, пока она не исчезла совсем, после чего провалился в темноту. Свет. Открываю глаза. Надо мной потолок, белый с трещинами. Под ним лампочка на проводе. Она не горит, свет льется из окна. Кручу головой. Небольшая комната, вроде чулана. Я лежу на топчане у стены. В углу напротив свалены какие-то тюки и ящики. На больничную палату не похоже. Топчан голый, покрыт клеенкой. Даже матраса не подстелили. Подушки с одеялом нет, одна простыня, да и ту набросили сверху. Плохо, я не у своих. Пытаюсь сесть. Живот заныл, но с прежней болью не сравнить. Лекарства вкололи? Вряд ли. Не похоже, чтобы обо мне заботились. Голый топчан в чулане для тяжело раненого. Сколько я спал? Сказать трудно. Часов нет, снял их перед операцией. Телефона тоже. На мне вообще ничего нет, в чем убеждаюсь, откинув простыню. А насчет операции не ошибся. Повязка закрывает живот от подвздошной области до лобка, следы йода аж до ребер. Славно распороли. Осколок угодил в живот, поврежден кишечник. Тогда неплохо себя чувствую. Температура есть, но небольшая, боль умеренная. Осторожно приподнимаю бинт. Мощный шов, вязали со всей дури. Ну так жир стягивали, у меня его полно. К 40 годам спереди образовался курдюк. Вследствие хорошего аппетита и любви к пиву. Стоп. Под повязкой жира нет. Худой, впалый живот. Это почему? Подношу руку к глазам. Неровно остриженные ногти, под ними траурная каемка. У меня такого не может быть. Хирурги стригут ногти до мяса. Что за хрень? Стараясь не тревожить рану, осматривая тело. Оно не мое. Рыжеватая шерстка груди. Такая же на руках и ногах, а я брюнет. Со временем добавилась седина, придав волосам окрас перца с солью. Я невысокий и коренастый, а тут длинные ноги и приличный рост. Брежу? Провел ладонью по голове. Волосы. С годами я полысел. Растительность по бокам головы стриг коротко, а здесь волосы, да еще густые. Что за дела? Откинувшись на топчан, размышляю. Паники нет, как и радости. Опыт позволяет понять, что не брежу, слишком четкие ощущения. В бреду чувства смазаны, превалирует одно, например, страх, но его нет. Я могу осмотреться по сторонам, пощупать топчан и стену. Тактильное восприятие четкое, руки и ноги подчиняются. Отсюда вывод. Непонятным образом мое сознание оказалось в другом теле. Такое возможно? Прежде бы не поверил, однако действительность убеждает. Вспоминаем. Я прооперировал мальчика, у него был аппендицит. Отдал ребенка отцу и остался курить у палатки. Я этим не увлекаюсь, но иногда тянет. Хотиненко убежал сворачивать госпиталь, Ольга ушла следом, я стоял один. Прилетела мина и взорвалась передо мной. Я погиб? Скорее всего. Уцелеть в такой ситуации маловероятно. А как же вертолет, трупы? Это бред, спутанное сознание, непонятная жара. Мне было плохо, отсюда видение. На деле разум, покинув мертвое тело, переселился в другое. Это факт, и я его отлично осознаю. Кем был хозяин тела? Не знаю. Его присутствие я не чувствую, и это хорошо. Раздвоение личности не лечится. Вторая сторона этой ситуации – неизвестность. Человек живет в обществе. У него есть имя и фамилия, родственники и друзья, профессия и работа, наконец. Знаний об этом у меня никаких. Ну и что дальше? Как жить? Размышление прерывает скрип двери. В комнату входит молодая женщина. На ней белый передник с красным крестом на груди. Под ним платье до пят, на голове белая косынка с красным крестом. В одной руке швабра, в другой ведро. Поставив ведро на пол и прислонив швабру к стене, женщина принялась полоскать тряпку. Я наблюдал за этим с изумлением. Швабра деревянная, ведро медное, красный крест на переднике. Что за хрень? Где я? Вместе с девушкой в комнату ворвался запах хлорки. Издалека донеслись стоны. Больница? Я присмотрелся к уборщице. Девушка совсем юная. Круглое лицо, не сказать, чтоб красивое. Фигура рыхловатая, с фитнесом не дружит. Косынка на голове скрывает волосы, цвета не разглядеть. На ногах какие-то допотопные башмаки. Отжав тряпку, уборщица шлепнула ее на швабру и стала тереть пол. Запах хлорки усилился. В мою сторону девушка старательно не смотрела. Это почему? Дождавшись, когда она, склонившись, сунула швабру под мой топчан, я тронул ее за плечо. «Девушка». Ответом был визг, громкий и заполошный. Бросив швабру и едва не сбив ведро, уборщица вылетела из палаты. «Что с ней?» «Я выгляжу страшно». Долго думать не пришлось, послышался топот, и в палату ворвалась толпа. Ну, насчет толпы мне показалось. Гостей оказалось трое. Мужчина в белом халате и с такой же шапочкой на голове, и еще двое в военной форме с фуражками на головах. Последней явилась знакомая уборщица. Она замерла у дверей, не решаясь пройти дальше. Подбежав к топчану, гости уставились на меня. «Здравствуйте!» – прохрипел я, в горле будто наждачкой прошлись. Не отвечая, мужчина схватил мою руку и приложил пальцы к лучевой артерии. Некоторое время слушал пульс. Затем бросил руку, наклонился и заглянул мне в глаза, после чего приложил тыльную сторону ладони ко лбу. «Ничего не понимаю», — сказал минутой спустя. «Пульс частый, но хорошего наполнения. Температура повышена, но немного, зрачки в норме. Живой?» «А был мертвый?» — поинтересовался я. «Вроде», — сказал он и смутился. «Принесите стул», — бросил спутникам. Один из них выбежал и вернулся со стулом. Врач, а это был он, сел и достал из кармана какую-то деревяшку. Приложив ее одной стороной к моей груди, к другой приник ухом. Я смотрел, не веря глазам. «Слуховая трубка врача!» Видел такую в интернете. «Древность дикая!» «Это куда меня занесло?» Посмотрел на врача. На вид лет 50, морщины, седая бородка клинышком. Халат стянут на спине многочисленными завязками. Они и на шапочке позади. Это где ж такое носит? Завершив слушать, врач убрал трубку. Задумчиво посмотрел на меня. «Что вы помните?» «Ничего», — признался я. «У вас был аппендицит гнойный. Пока довезли с передовой, он лопнул, на повозке растрясло». «Передовая? Повозка?» «Перитонит. Безнадежная ситуация, но я решил оперировать. На фронте затишье, раненых мало». Он почему-то смутился. «Операция прошла хорошо. Вас отнесли в палату и поручили сиделке. Вечером она прибежала и сообщила, что вы перестали дышать. Я поспешил за ней и убедился, что все так. Пульса не было, как и дыхание. Признал смерть?» Он кашлянул. Ночь, мертвецкая, закрыта. Не желая подымать шум, я велел отнести вас сюда. Это кладовая. Он кивнул в угол в сторону уже виденных мной тюков. Вас уложили на топчан и прикрыли простыней. Днем собирались обредить и нести на кладбище. А вы взяли и воскресли. Он покрутил головой. Я живучий. Соглашусь, кивнул он, хотя странно. Как вас зовут, помните? Нет. Чин, полк? Нет. Кислородное голодание мозга, кивнул он. Некоторые участки отмерли. Значит, смерть все же была, клиническая. Голова болит? Нет. Будем наблюдать, сказал он и встал. Вас отнесут в палату. Он глянул на санитаров. Один из них выскочил наружу и вернулся с носилками. Те оказались деревянными. Между двух жердей натянут брезент. Убожище! Меня взяли за плечи и ноги и переложили на носилки, предварительно укутав в простыню. Санитары взялись за ручки. Врач двинулся к двери. «Доктор», — окликнул я его, — «так кто я?» «Совсем память потеряли?» — покачал головой он. «Вольно определяющийся Могилевского полка 7-й пехотной дивизии Валерьян Витольдович Довнар-Подляский». «Приплыли». «Смотрю, барин на нарах лежит и стонет. Плохо думаю. Я до вунтера так вось и гэтак, вунтер до офицера пайшов. То и каже везите у лазарет, пока воз знайшли, коня запрегли. Да и ехать тут 10 верст. Привезли, а барин у без сознания. Помре, думав, але доктор добрый, спас». Федор умолкает и сворачивает сигарку, закуривает. Махорка, но запах приятный. Федор, себя он зовет Хвидар, с ударением на последнем слоге, сослуживец моего донора, проведать пришел. Не сам, офицер послал. Хочет знать, как там подчиненный. Федор рад, 10 километров отмахал, но нисколько не огорчен. Уйти с передовой для солдата радость. Лазарет расположен на окраине села, а в нем лавки. Можно забежать и чего-нибудь купить. Ах да, лавка. Лезу в карман и достаю бумажник. Держи, братец, сую Федору червонец. Благодарю. Глаза его загораются. 10 рублей большие деньги. Пусть берет, у него дети. Федор об этом сразу сказал. Неспроста, ясно. Хитроватый белорус. Пусть. Деньги у меня есть, вернее, у Довнар-Подляского. Не могу привыкнуть, что я это он, но придется. Как там в роте? Федор прячет купюру, сдвигает фуражку на затылок. По лицу видно, говорить в лом, ему бы лавку, но сбежать сразу неудобно, денег дали. Герман не турбуя, сидит тихо, ну и мы гэтак. Киваю. Речь Федора льется плавно, понимая через раз, говорит по-белорусски. Ну так полк Могилевский. По идее, должен понимать, сам местный, но это донор. Сам я в Белоруссии не бывал, как-то не довелось. Федор увлекся и машет руками. Подпоручик Розен, субалтерн офицер роты, избил какого-то солдата, застал спящим на посту. Но солдат рад, это лучше, чем под суд. Пару зубов выбили, ерунда. Его благородие командир роты, штабс-капитан Ермошин, мордобой не одобряет. Но он запил и не выходит из блиндажа. Денчик таскает ему водку. Ходит за ней в село, там у него лавочник знакомый. Федору сказал, что деньги у благородия кончаются, скоро протрезвеет. Скорей бы, командир хоть и строг, но нижним чинам морда не бьет. Розана же хлебом не корми, дай в рыло сунуть. Пока капитан пьет, он главный в роте. При Ермошине присмиреет. Да, в роту мне нельзя. Бить меня вряд ли станут, я вольно определяющийся, но кто знает. Терпеть точно не стану и дам сдачи, а это трибунал. В любой армии такого не прощают. К тому же в роте донора хорошо знают, проколюсь вмиг. Объяснить, что утратил память, не поверят. Что-то должен помнить, а у меня с этим ноль. Пойдут разговоры, царь не настоящий, контрразведка подтянется, мне этого не надо. «Благодарю, братец!» Федор вскакивает. «Бывай, барин!» «Ишь, как припустил! Деньги карман жгут!» «Гадом буду, за выпивкой полетел!» Про ротного говорил с завистью, губами чмокал. Водку солдатам не продают, но самогона в селе завались, санитары говорили. Я с ними дружу, как и с сестрами. Славные барышни. Мундир мой постирали и отутюжили, сейчас он на мне. Денег не взяли, хотя предлагал. Грех с защитника отечества. Федор глазом не моргнул. Для него я барин, с него денежку содрать благое дело. Снимаю фуражку и кладу на лавку. Солнце припекает. На дворе май 15-го года, 1900. Погоды отличные. Живи и радуйся, если б не война. Но она не та, что в моем мире. Поначалу думал, что угодил на Первую мировую. Попросил газеты, мне их принесли. Глянул и понял. Почему? Орфография другая. Нет буквы ять, фиты и и дистеричного. В окончании слов отсутствует твердый знак. В моем мире орфографию реформировали большевики, здесь обошлось без них. На российском престоле не Николай под номером 2, а Мария III. У нее на днях тезаименитство было. Газеты по этому случаю елей лили, но не все. Либерательные показательно отмолчались. Не все ладно в государстве российском. В имении, где разместился лазарет, нашлась библиотека. В ней история России с древнейших времен, автор Соловьев. Проштудировав ее, я нашел развилку. Не было здесь Петра I, царевич имелся, а императора не случилось. Погиб в противостоянии с Софией. Как в моем мире поскакал в Троице-Сергиев монастырь, но не доехал, нарвался на стрельцов. Кому-то под руку попался Каменюка. Метнул гадюка, и нету кука. Камней не было, конечно, но пищали у стрельцов имелись. Ночь, непонятные личности на рогатке прут. Залп, и не стало Пети. Софья обвинила во всем немцев. Дескать, плохо влияли на царевича, на бунт подбивали. Ближнее окружение Петра пошло на плаху, Лефорт первым. Нарышкиных родню Петра сослали, Софья осталась регентом при больном брате Иване. После его смерти села на трон. В этом мире она прожила 66 лет, на 20 больше, чем в моем. Ну так там она в заключении пребывала, братец определил. Оказалось, что для реформирования страны не обязательно уничтожать население собственной страны, как то делал Петр. Историки сочинили много небылиц, а граф Толстой, который Алексей, воспроизвел их в романе. Дескать, глядите, какой царь был. Лапотную Русь преобразовал. Одна современная армия чего стоит? Как будто полков иноземного строя до Петра не имелось. И театр был. Брить бороды до полы кафтанов резать ума много не надо. В этом мире реформы проводил фаворит Софьи Голицын, человек умный и образованный. При Петре он окончил жизнь в ссылке, а вот при Софии развернулся. Как в иной истории, в Россию потекли ученые из Европы. Появилась современная промышленность и наука. В России делали ружья и лили пушки, полки иноземного строя вытесняли стрельцов. А вот преклонение перед Западом не случилось, в европейские дела России не лезла. Для начала разобралась с Крымом, затем с турками, потом пришел черед Польши. К XIX веку границы России мало отличались от тех, что имелись в моем мире. Победоносными российскими армиями командовали Румянцев и Суворов, Кутузов и Багратион. Карл XII в Россию приходил, но воевать с ним не стали, откупились. Довольный швед забрал золото и пошел в Европу, где и сложил голову, намного раньше, чем в моем мире. Его смерть вызвала замятню в Швеции. Воспользовавшись моментом, Россия вернула оккупированные земли. Вышло, что окно в Европу не прорубили, а аккуратно прорезали. На острове Котлин возвели крепость, которая закрывала путь шведам к Невской губе. Те пытались атаковать, но огребли по полной. Тихой сапой Россия отжимала территории на Балтийском побережье, пока не утвердилась на них. Петербург здесь так и не возник, ограничились Кронштадтом, который назывался Котлином. Столицей государства оставалась Москва. Если в России история изменилась, то в Европе она катилась по знакомым путям. Революция возвела на трон горячего корсиканца. Наполеон принялся перекраивать карту Европы. Французская армия покоряла одно государство за другим, пока не остановилась у русской границы. Россия с Наполеоном не воевала. Аустерлица не было, как и Прейсиш-Эйлау. Город в Пруссии, близ которого в 1807 году состоялось кровопролитное сражение русской и французской армии. Корсиканца это не остановило. Он вошел в клинч с Англией, установив ей континентальную блокаду. Россия на это чихала. Наполеон выкатил ультиматум: «Присоединяйтесь, не то буду воевать». В ответ получил дулю. Император обиделся и переправил армию через Неман. Результат вышел тот же. Русской армией изначально командовал Кутузов. Отступая с арьергардными боями, он заманил Наполеона к Москве, а затем фланговым ударом перерезал коммуникации противника. Сражение у Воробьевых гор французы проиграли и покатились назад. Отступать пришлось по той же Смоленской дороге. Огромная армия растаяла, как сугроб весной. История повторилась. Бросив гвардию, Наполеон укатил в Париж. За границу русская армия не пошла. «Врага со своей земли выгнали, а там вы сами разбирайтесь», заявил император Михаил II в ответ на просьбы европейских монархов. Разбирались с корсиканцем долго. Войны кипели до смерти Наполеона, который скончался в Фонтебло в окружении семьи и маршалов. Ватерлоо и ссылки на остров Святой Елены не случилось. На трон Франции возвели малолетнего сына Наполеона. Его мать, дочь австрийского императора, стала регентом. Родственники договорились о мире. Франция приросла территориями, получив Бельгию и кусок Германии, и стала самой мощной державой на континенте, не считая России, конечно. Провозглашенная Софьей политика «не лезть в чужие дела, а заниматься своими» пошла на благо России. В этом мире она жила богаче, войны не разоряли страну. Крепостное право отменили после разгрома Наполеона, да и не было оно таким, как в моей истории. На престоле сидели не пришлые немки, которые подкупали дворян привилегиями, дворянство служило. Табель о рангах ввели при Софье, и она не отличалась от той, что я знал. Нелюбовь к немцам, которые подвигли Петра на бунт, побудила Софью наказать наследникам не брать в жены заграничных принцесс, а наследницам не выходить замуж за иностранцев. Софья изменила порядок престола наследия. Корону получал старший отпрыск царя независимо от пола. Это уберегло Россию от дворцовых переворотов, которые сотрясали ее в моем мире. Интересно, но наибольших успехов Россия достигла под управлением государынь. Мужики себя как-то не проявили. Династия не прерывалась. Незамужняя Софья не имела детей, ей наследовал племянник. Покойный Петр оставил беременную жену, та родила сына. Преемник рос под присмотром тетки, она воспитала его по своему разумению. Алексей I свершениями не запомнился, но и наследство не растерял. Его дочь Екатерина решила крымский вопрос и прогнала турок. При ней расцвел гений Румянцева и Суворова, оперился Кутузов. Екатерину сменил Михаил I, ну и далее по списку. В XIX веке Россия мало воевала. Нашествие Наполеона, усмирение Кавказа, Турецкая война, где Россия выступила одним фронтом с Австрией. В результате под руку русского императора отошли Черноморские проливы. Россия возвела там крепости, обеспечив беспрепятственный выход в Средиземное море, чем и успокоилась. Крымской войны не было. Усиление России не нравилось джентльменам, которые хотели править миром. Мало им колоний, понимаешь. Верная привычкам Англия стала науськивать Германию. Та и здесь сумела объединиться, но в меньших масштабах. Граница с Францией у нее проходила по Рейну, польская граница совпадала с той, что имелась в моем мире. Независимость Польши даровал Наполеон в благодарность за дивизии, которые поляки поставляли в его армию. Россия не возражала, только забрала земли, населенные белорусами, и пожелала панам удачи. Белосток в этом мире был русским, как и Сувалки. Невоюющая армия деградирует, это подтвердилось и в России. Предпоследний император, отец Марии, армией не занимался. Зачем, если Европа и так дрожит? Балы, красавицы, лакеи, юнкера. Император жрал, пил и волочился за юбками. Коррупция поразила государственный аппарат. Россия, ранее опережавшая Европу, стала отставать. Алексей III на это плевал, юбки его интересовали больше. Этим воспользовались джентльмены. Они натравили Японию. Случившаяся война, как и в моем мире, едва не кончилась поражением. Русский флот японцы сумели разгромить, а вот на суше не вышло. Транссибирскую магистраль здесь построили раньше, причем в полном варианте. Россия перебросила войска и невероятными усилиями и большой кровью вынудила японцев убраться. Война кончилась ничьей, хотя обе стороны заявили о победе. В России этому не поверили. Недовольство политикой царя в стране копилось давно. Война с Японией прорвала этот гнойник. Начались демонстрации и бунты. Ситуацию подогревали джентльмены, которые не жалели денег революционерам. В разгар событий умер Алексей III, причем позорно, на любовнице. Весть об этом разнеслась по стране. Общество всколыхнулось. «Долой самодержавие!» – зазвучало на улицах. «Быть бы революцией, если б не ум новой государыни». Мария не походила на отца. Волевая и умная, она крепко держала власть в своих ручках. С одной стороны, обществу даровали волю. Появилась дума с выбранными депутатами, свобода слова и печати. С другой жестко подавили бунты. Армия поддержала вдову офицера, погибшего под Мукденом. Общество притихло, наблюдая за государней. Она не разочаровала, коррумпированных министров отдали под суд, систему управления перетрясли, число отправленных в отставку чиновников исчислялось тысячами. Пошли под суд адмиралы и генералы, проигравшие войну. Был принят и жестко соблюдался закон о предприятиях. Рабочий день ограничили 10 часами, для несовершеннолетних – 8. Заводчикам запретили штрафовать персонал. Ассигнования на содержание царского двора сократили втрое, великие князья его лишились. Недовольным Мария заявила, что в стране большой спрос на образованных людей, а Господь заповедал зарабатывать хлеб в поте лица своего. Высвободившиеся средства направили на просвещение и медицину. За 5 лет число школ в России возросло в разы. Одна за другой открывались больницы для народа. Их рост сдерживала только нехватка врачей. Параллельно шло перевооружение армии. При Алексее III отечественных конструкторов не привечали. Поэтому Россия закупила за границей передовые образцы вооружения вместе с оборудованием, нужным для его производства. Старые заводы модернизировали, построили ряд новых. На вооружении состояла винтовка Манлихера, хотя в тыловых частях ходили с берданками. В России производили пулеметы и орудия, самолеты и автомобили. Новые уставы, созданные после русско-японской войны, изменили тактику пехоты и флота. Русская армия обретала силу. Это не устроило джентльменов. Эмиссары из Лондона зачастили в Берлин. Крючок они нашли. После войны с Наполеоном Россия захватила Кёнигсберг. На законном основании, к слову, Пруссия воевала на стороне Франции. Кёнигсберг плохо лежал, и не подобрать его было глупо. Пруссия только зубами поскрипела. Прошел век, Германия стала единой. Набрав мощи, она осмотрелась по сторонам и увидела, что мир поделили без нее. Воевать за колонии? Но с кем? С Францией чревато, у той сильная армия и флот. Англия далеко, к тому же флот у нее мощный. Оставалась Россия, ослабленная войной с Японией. И англичане пальцем показывают, вон сколько жизненного пространства. Кайзер потребовал вернуть Кёнигсберг, причем грубо. Получил соответствующий ответ. Кёнигсберг аннексирован Россией на законном основании, и никто в Европе против этого не возражал. Население города и прилегающих земель обратно не хотят. Это было правдой. В России немцам жилось сытно. А вот Германия голодала. Кайзер проводил политику пушки вместо масла. Недовольство подданных он направил в сторону России. Дескать, разжирело на немецких землях. В Германии заиграли марши, для начала она раздавила Польшу. А чего стесняться, те же славяне. Хотя поляки клялись, что враждуют с русскими и предлагали бить их вместе. Немцы не согласились, зачем делиться, если можно забрать все. Пройдя паровым катком по Польше, Германия остановилась у русской границы. Подтянув тылы, перешла и ее. Случилось это 3 августа 1914 года, история почти повторилась. Напади Германии на Россию в моем мире, мы бы не устояли. Там немцы несколько лет успешно сражались на 2 фронта. Здесь они оказались слабее. Но и так начало кампании выдалось для России неудачным. Она не успела перевооружить армию и научить ее воевать. За это пришлось платить кровью. Русская армия отступала, пока не докатилась до середины Белоруссии. Здесь фронт встал, немцы выдохлись. Русским помогла Франция, немцев там традиционно не любили. Французам не нравился воинственный сосед, который, расправившись с одним противником, мог обратить взор на другого. Через Средиземное море в Россию потекли конвои с оружием. Англичане пытались мешать, но Франция вывела в море линкоры. Затевать войну джентльмены не решились. Несмотря на помощь, Россия изнемогала. Не хватало оружия и боеприпасов, с медицинской помощью обстояло того хуже. Нехватка медицинского персонала, отвратительная организация помощи раненым – все это сказывалось на результатах. Об этом мне рассказал Николай Карлович, начальник лазарета и тот врач, который определил меня в мертвецы, вернее, моего донора. Я удостоился повышенного внимания со стороны надворного советника, сообщив, что учился медицине. Где? В Мюнхенском университете. Окончил 4 курса, но с началом войны сбежал, чтобы не оказаться в лагере. Подданных России Германия интернировала. Перебрался в Швейцарию, а оттуда кружным путем сумел вернуться домой. В результате бегства утратил документы по учебе, потому и пошел вольно определяющимся. Эту историю я придумал, проверять вряд ли будут. В стране война и сопутствующий ей бардак. А я хирург, и единственное, чем могу заняться здесь, так это лечить людей. Человек должен приносить пользу, иначе жизнь его не имеет смысла. «Не стоило скромничать», — укорил меня доктор. «Подумаешь, документы. Дворянам верят на слово. Нам не хватает врачей. В лазарете я единственный хирург, других взять негде. По мобилизации прислали венеролога и дантиста. Есть 2 фельдшера и операционная сестра. Санитаров и сестер милосердия я не считаю. Они ходят за больными, но лечить их не могут. И вот с такими кадрами я обеспечиваю санитарные потребности дивизии. А вы в Мюнхене учились. Оперировать приходилось? Не единожды. Посмотрим, оживился он. Через 2 дня после этого разговора в лазарет привезли раненых. Немцы вели беспокоящий огонь, снаряд угодил в русскую траншею. 2 солдат убило, 3 ранило. Одному из них осколок размозжил голень. Даже в моем мире это кончилось бы ампутацией, здесь и говорить нечего. Под надзором Карловича я удалил солдату ногу. «Замечательно», — оценил он. «Видно, что держали ланцет в руках. Хорошо учат немцы. Я подам рапорт в санитарное управление корпуса с просьбой зачислить вас в лазарет за уряд врачом. Не возражаете?» «Буду рад», — сказал я. «Договорились», — сказал Карлович и убежал писать рапорт. Сегодня он повез его в штаб корпуса. Разумеется, не ради меня. Следовало поторопить интендантов с поставками медикаментов и других материалов, а рапорт заодно. А меня навестил Хвидар, и мы отправились в парк. При имении он есть. «Валерьян Витольдович! Валерьян Витольдович!» Оглядываюсь. Ко мне, размахивая руками, бежит сестра милосердия. Что-то случилось. Вскакиваю и иду ей навстречу. «Раненого привезли», — говорит сестра, подбегая. «Тяжелого. Ранение в грудь. Николай Карлович в отъезде. Велели звать вас». «Идем», —